Глава 7. На следующий день в четверг у меня была утренняя пара по физкультуре, и я несколько раз проплыл 50-метровый бассейн. От нагрузки у меня немного поднялось настроение, появился аппетит. Я съел в ресторанчике объемный комплексный обед и направился было в библиотеку филфака кое-что проверить, но по пути случайно встретил Мидори Кобаяси. Она шла со щупленькой девчонкой в очках, но, увидев меня, свернула навстречу. «Ты куда?» — спросила она. «В библиотеку. Можешь сходить в следующий раз? А мы зато вместе пообедаем. Я только что поел. Ну и что, еще раз поешь?» В конце концов, мы с Мидори зашли в соседнее кафе, она съела порцию риса с карри, а я выпил кофе. На ней поверх белой футболки с длинным рукавом была желтая шерстяная жилетка с вышитыми рыбками, тонкая золотая цепочка и часы с Микки Маусом на циферблате. Она очень аппетитно все съела, выпила 3 стакана воды. «Где ты пропадал все это время? Я столько раз звонила», — сказала Мидори. «Что-то хотела?» «Да нет, просто звонила». «А-а-а», — сказал я. «Что значит «а-а-а»?» «Да ничего, просто вырвалось. Как у тебя? Больше ничего не сгорело?» — спросил я. «Да, повеселились тогда. Почти ничего не пострадало, а дыма на несколько пожаров. Ничего, так себе», — сказала Мидори и опять несколько раз жадно отхлебнула воды. А когда отдышалась, серьезно уставилась на меня. «Послушай, Ватанабе, что с тобой? Что у тебя с лицом? Даже зрачки какие-то чужие». «Вернулся из похода, немного устал. Так, ничего особенного». «У тебя такой взгляд, будто ты видел призраков». «А?» — снова сказал я. «У тебя есть после обеда занятия? Немецкий и религиоведение? Может, прогуляешь? Немецкий не получится, сегодня контрольная. Во сколько закончится? В 2? Тогда давай потом съездим в город, где-нибудь выпьем». «С 2 часов?» — спросил я. «Иногда можно. Ты весь какой-то заторможенный. Выпьем, придешь в себя. Я тоже хочу с тобой выпить, чтобы взбодриться. Ну, идет?» «Идет», — вздохнул я. «Жду тебя в 2 во дворе филфака». После пары немецкого мы сели в автобус и поехали на Синдзюку. Зашли в ДАК на подземном этаже за книжным магазином Кинокуния и выпили по 2 рюмки с тоником. «Иногда захожу сюда, хоть и рано, но здесь не бывает никаких угрызений совести». «Часто пьешь с обеда?» — спросил я. «Иногда», — болтая оставшийся в стакане лед, ответила Мидори. «Если в окружающем мире становится невыносимо, прихожу сюда выпить водки с тоником». «И что, этот самый окружающий мир так невыносим?» «Иногда», — повторила Мидори, — «у меня куча проблем. Например, дом, парень, сбой в месячных, в общем, разные». «Еще по стаканчику?» «Конечно». Я поднял руку, подозвал официанта и заказал еще 2 порции. «А помнишь, в то воскресенье я тебя поцеловала?» — спросила Мидори. «Я подумала, как мне было хорошо. Очень». «Ну и хорошо. Ну и хорошо», — повторила Мидори. «Нет, все-таки у тебя странная манера речи. Разве? Ну, это к слову, я думала про тот день. Неплохо. Если бы то был мой первый в жизни поцелуй с парнем, если б я могла сама составлять свою жизнь из фрагментов, сделала бы этот поцелуй первым, непременно. И жила бы потом, размышляя вот так. Что сейчас делает Ватанабе, с которым я впервые в жизни поцеловалась на чердаке, даже сейчас, когда мне уже 64?» «Разве не прекрасно?» «Прекрасно», — ответил я, вынимая из скорлупы фисташки. «Слушай, почему ты такой рассеянный? Уже второй раз спрашиваю». видимо, еще не вписался в этот мир. Немного подумав, ответил я. Иногда мне кажется, что здесь не настоящий мир, и люди, окружающий пейзаж, не настоящие.